актер по фамилии Мифлин, год назад записал гостем клуба одного типа, и тот на бильярде ободрал всех поголовно, как липку. Старый прием, знаете ли, пропускать противника вперед, а в завершении случайно выиграть удачным ударом. Конечно, раз-другой подобную случайность исключить нельзя, но когда человек, выдающий себя за новичка, неизменно умудряется просто великолепнейшим ударом... Харгейт обернулся к нему. «Они вышвырнули этого типа вон», — сказал Джимми. «Послушайте, да? О чем это вы?» «Нудная историка», — сказал Джимми виновато. «Я нагнал на вас скуку. Кстати, Дривер попросил меня рассчитаться с вами за ту партию на случай, если он не вернется. Вот, пожалуйста». Он протянул пустую ладонь. «Дошло». «И что вы намерены сделать?» — резко спросил Харгейт. «Что я намерен сделать?» — переспросил Джимми. «Вы понимаете, о чем я. Если будете держать рот на замке и войдете в долю, то делим пополам. Вы этого хотите?» Джимми пришел в восторг. Он знал, что по всем правилам в ответ на такое предложение ему полагалось, сурово хмурясь, воздвигнуться из кресла и обрушить месть на дерзновенного за такое оскорбление, но он в подобных случаях предпочитал пренебрегать условностями. Встречая человека, чей кодекс чести не совпадал с общепринятым, он старался завязать с ним дружеский разговор и ознакомиться с его точкой зрения. И к Харгейту он испытывал не больше враждебности, чем к Штырю при первой встрече. «А такая игра вам много приносит?» — спросил он. Харгейт почувствовал облегчение. Разговор принимал деловой оборот. «Хоть залейся», — ответил он с некоторым энтузиазмом, — «хоть завались. Если войдете в долю, так... Но ведь рискованно». «Ни в коем разе. Иногда непредвиденная случайность, вроде меня...» Харгейт ухмыльнулся. «Работка, наверное, тяжелая», — сказал Джимми. «Сколько усилий требуется, чтобы держать себя в узде?» Харгейт вздохнул. «Да, это хуже всего», — сказал он. «Делать вид, будто ты никогда прежде кия в руках не держал. Бывает, молодые дурни до того снисходительно меня обучают, что так и подмывает сорваться и показать им настоящую игру. В любой высококвалифицированной профессии всегда найдется свой изъян», — сказал Джимми. «Но зато в этой есть много плюсов», — сказал Харгейт. «Так договорено, вы получаете...» Джимми покачал головой. «Нет, нет», — сказал он. «Очень любезно с вашей стороны, но коммерческие сделки не по моей части. Боюсь, на меня тут не рассчитывайте». «Как? И вы намерены?» «Нет», — сказал Джимми, — «не намерен. Я не комитет общественной безопасности. Я ни одной живой душе не скажу». «Ну, в таком случае», — с облегчением начал Харгейт, — «разве что вы снова возьмете кей в руки, пока вы здесь». «Но черт дери, какой тогда вообще смысл? Ну, а что мне делать, если мне предложат партию?» «Сошлитесь на свое запястье». «Мое запястье? А вы его сильно растянули завтра утром. Не повезло. Даже не понимаю, как вы умудрились. Вообще-то растяжение небольшое, но держать кий мешает». Харгейт поразмыслил. «Усекли?» — сказал Джимми. «Ну ладно», — сказал Харгейт угрюмо. «Но!» — вдруг взорвался он. «Если подвернется шанс поквитаться с вами...» «Не подвернется», — успокоил его Джимми. «Не предавайтесь розовым мечтам. Поквитаться? Вы же меня не знаете. В моих доспехах нет ни единого сучка или задоринки. Я своего рода современное издание рыцаря без страха и упрека. Теннисон писал своего Галахада с меня. Я шагаю по жизни в почти тошнотворной безгрешности. Но за нами следят. Вернее, будут следить через минуту. Кто-то идет по коридору. Но вы усекли, верно? Растяжение запястья. Вот пароль и отзыв». Ручка двери повернулась. Лорд Дривер возвратился. «Приветик, Дривер», — сказал Джимми. «А мы без вас скучали. Харгейт по мере сил развлекал меня акробатическими фокусами. Но вы слишком рискуете, Харгейт, старина. Помяните мое слово, вы того и гляди заработаете растяжение запястья. Надо быть осторожнее». «Как, уже уходите? Спокойной ночи». «Милый, милый Харгейт», — добавил он, когда шаги удалились по коридору. «Ну, мой мальчик, что с вами? У вас угнетенный вид». Лорд Дривер бросился на кушетку и глухо застонал. «Черт, черт, черт!» — высказался он. Его остекленелые глаза соприкоснулись с глазами Джимми и продолжали блуждать, стекленее все больше. «В чем дело?» — настойчиво спросил Джимми. «Покинули нас, ликуя, как певчая птичка, А возвратившись, стонете, как неприкаянная душа. Что произошло?